6 июля 15 года, прежде чем повести гуса на место казни, его повели на кладбище, окружавшее храм, где в присутствии его со смехом и ликованием сжигали книги и трактаты магистра. В пламя бросили главный труд его жизни – Библию, переведенную на чешский язык. Когда книги сгорели, процессия тронулась к месту казни. Кроме вооруженных всадников, сопровождавших гуса, за ним шла огромная толпа народа, по словам очевидца, до 3000 человек. Гус громким голосом пел псалмы и молился, укрепляя маленькое духовное стадо Господне, и разъяснял истинную причину своего осуждения на смерть. Его речи производили глубокое впечатление. Народ, сопровождая процессию, говорил: «Что сделал этот человек, мы не знаем, но мы слышим, как он посылает к Богу прекрасные молитвы». Когда привели магистра к вратам города, толпа народа, скорбевшая о предстоящей смерти невинного, была задержана в городе, чтобы не следовало за ним к месту казни, и магистра сопровождало только множество искариотов и палачей. Место казни было нечто вроде луга среди садов Константского подместья. Когда его привели на место казни, гус преклонил колени, сложив руки, помолился: «В руки Твои, Господи, вручаю душу свою». Гус произнес стихи псалмов: «Помилуй меня, Боже, на Тебя, Господи, уповаю, в руки Твои, Господи, предаю дух мой». Слова его молитв доносились до слуха его друзей, стоявших вдали, и им казалось, что магистр был настроен радостно, а слова молитв произносил с весельем. Затем магистр, поднявшись высоким голосом и отчетливо, произнес следующие слова: «Господь Иисус Христос, эту жестокую и позорную смерть я хочу смиренно и с любовью претерпеть ради Твоего святого Евангелия, за то, что я проповедовал Твое святое слово. Прости, Господи, всем моим врагам». Затем просил дать ему поговорить с тюремщиками. Когда тюремные стражи приступили к нему, он поблагодарил их, говоря: «Спасибо вам, мои милые братья, за все доброе, что вы мне сделали, ибо были вы не только стражами моими, но и милыми братьями. И знайте, что я твердо уповаю на Спасителя. Ради святого закона его радостно перенесу эту смерть, и сегодня же буду с ним в раю». Так по-немецки сказал он им. Сняли с гуса верхнюю черную одежду, скрутили руки назад, привязали его мокрыми веревками в 6 местах к толстому бревну, затем за шею привязали его к колу какой-то черной сажей, покрытой цепью. На ней какой-то бедняк свой котелок над огнем вешал. Увидев эту закопченную цепь, гус сказал: «Господь Иисус Христос, мой Искупитель и Спаситель, был связан за меня более жестокими и тяжелыми узами. И я, несчастный, не стыжусь за Его святое имя быть привязанным этой цепью». Палачи обложили тело гуса дровами вперемешку с соломой. До того, как поджечь костер, подъехал к нему на лошади имперский маршал, увещевая магистра последний раз отречься от своего учения и проповедей. Гус, подняв глаза к небу, торжественным и ясным голосом ответил: «Бог мне свидетель, я никогда не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха. В этой истине, которую я проповедовал, согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я готов с радостью принять смерть». Услышав это, маршал хлопнул в ладоши, дав знак для палачей, и отъехал в сторону. Зажгли костер. Вместе с первым огненным языком, охватившим дрова и солому, гус запел громким голосом: «Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня!» Эта песнь молитвенно возносилась к небу. Когда он пел, поднялся ветер и бросил ему пламя в лицо. Тогда он умолк, молясь про себя до тех пор, пока не испустил дух. А перед тем, как умереть, тихо шевелил губами и скороговоркой произносил молитву «Отче наш». Поленья медленно разгорались. Набожная старушка подбросила в костер несколько сухих веток и услышала в свой адрес слова: «О, святая простота!» Католик так описал последние минуты гуса. Он шел на смерть, как на веселый пир. Ни один крик не вылетел из его груди. Нигде не обнаружил он ни малейшего признака слабости. Среди пламени он до последнего вздоха возносил молитву Господу. Его пепел был со всей тщательностью собран, положили на телеги и бросили в реку Рейн, чтобы сгладить великую память о реформаторе на вечные времена. Через год на этом месте также был сожжен его сподвижник и друг Иероним Пражский. Приговор о сожжении Яна Гуса был приведен в исполнение в день его рождения. 6 июля ему исполнилось 46 лет. Мартин Лютер писал: «Гус был сожжен, но истина не погибла с ним. История церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь оказалась ее семенем». Горит костер, огнем пылает, и искры быстро в воздухе летят. Последний путь Ян Гус свой завершает, думы у костра, слова его звучат. Ты не рожден для этого земного века, ты пытки кротко нес, терпел в огне, носитель верный был Христова света, за это жертвой стал, сгорел в огне. Горит костер, огнем пылает, и пламя быстро жертвой расцвело. Страдалец мук, как Бога призывает, настал конец мучению его. Ты не рожден для этого земного века, ты пытки кротко нес, терпел в огне, носитель верный был Христова света, за это жертвой стал, сгорел в огне. Погас костер, утихло пламя, ушел герой евангельских вестей. Но не сожгли они Христово знамя, что водрузил Ян Гус среди людей. Ты был рожден для этого земного века, ты пытки кротко нес,